Ом намо Бхагавате Васудевая. Глава 3, текст 21. Беседа Господа Шивы и Сати. 20-21. Моя светлоокая жена, всем известно, что ты любимая дочь Дакши, и тем не менее, тебе не обрадуются в его доме, потому что ты моя жена. Мало того, тебе придется еще пожалеть о том, что ты связана со мной брачными узами. Моя светлоокая жена, всем известно, что ты любимая дочь Дакши, и тем не менее, тебе не обрадуются в его доме, потому что ты моя жена. Мало того, тебе придется еще пожалеть о том, что ты связана со мной брачными узами. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Господь Шива попытался убедить Сати в том, что даже если она надумает пойти к отцу одна, без мужа, ей все равно не окажут хорошего приема, поскольку она является его женой. Даже если она пойдет к отцу одна, вероятность того, что ее визит закончится бедой, слишком велик. Поэтому Господь Шива просил Сати отказаться от мысли и пойти в отцовский дом. Текст 21. Папачья манина хрида турендрия. Папачья манина хрида турендрия. Папачья манина хрида турендрия. Папачья манина хрида турендрия. Самритхи пхих пуруша будхи сакшинам. Самритхи пхих пуруша будхи сакшинам. Самритхи пхих пуруша будхи сакшинам. Самритхи пхих пуруша будхи сакшинам. Акальпа эшам адхи робхум аджасам. Акальпа эшам адхи робхум аджасам. Акальпа эшам адхи робхум аджасам. Акальпа эшам адхи робхум аджасам. Парампадам двешти ядхасура харим. Парампадам двешти ядхасура харим. Парампадам двешти ядхасура харим. Парампадам двешти ядхасура харим. Перевод стиха. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемые ему умом и телом. Поэтому величие осознавших себя душ не вызывают у него ничего, кроме злобы. Лишенный надежды подняться до их уровня и обрести самоосознание, он ненавидит их так же, как демоны, верховную личность Бога. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемые ему умом и телом. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания. Постоянно испытывает страдания. Причиняемые ему умом и телом. Причиняемые ему умом и телом. Поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего. Поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего. Кроме злобы. Кроме злобы. Лишенные надежды подняться до их уровня. Лишенные надежды подняться до их уровня. И обрести самоосознание. И обрести самоосознание. Он ненавидит их так же. Он ненавидит их так же. Как демоны верховную личность Бога. Как демоны верховную личность Бога. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемые ему умом и телом. Поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего, кроме злобы. Лишенные надежды подняться до их уровня и обрести самоосознание, он ненавидит их так же, как демоны верховную личность Бога. Комментарий его божественной милости Шри Гурупады. В этом стихе объясняется истинная причина вражды между Господом Шивой и Дакшей. Дакша возненавидел Господа Шиву за то, что Шива, будучи воплощением одного из качеств верховной личности Бога, занимал очень высокое положение. И так как он был непосредственно связан со сверхдушой, во время жертвоприношения ему оказали большее уважение, чем Дакше, усадив на более почетное место. Разумеется, помимо этого, существовало много других причин. Тщеславный Дакша давно завидовал высокому положению Господа Шивы, и гнев, который охватил его, когда он увидел, что Господь Шива не встал при его появлении, был всего лишь внешним проявлением его зависти. Господь Шива всегда пребывает в медитации и постоянно созерцает сверхдушу в своем сердце, на что указывают слова «Пуруша Будхи Санкшинам». Те, чей разум поглощен медитацией на верховную личность Бога, занимают очень высокое положение, и даже великие личности, не говоря уже об обыкновенных живых существах, не могут подражать им. Когда Дакша появился на арене жертвоприношения, Господь Шива пребывал в медитации, и вполне возможно, что он просто не заметил Дакшу. Однако Дакша воспользовался этим поводом и проклял его, так как давно уже затаил против него злобу. Те, кто осознает свою духовную природу, смотрят на тело как на храм Верховной Личности Бога, понимая, что Верховная Личность Бога в форме Параматмы находится в сердце всех живых существ. Когда такой человек выражает свое почтение телу другого человека, на самом деле он почитает не материальное тело, а Верховного Господа, присутствующего в теле. Это дает возможность человеку, поглощенному медитацией на Верховного Господа, постоянно оказывать ему почтение. Однако Дакша, который находился на довольно низком уровне духовного развития, думал, что почести, которые люди оказывают друг другу, относятся к материальному телу. Поэтому, когда Господь Шива не оказал почтения его материальному телу, он возмутился и излил на него свой гнев. Люди, подобные Дакше, лишены возможности достичь уровня, на котором находится Господь Шива и другие осознавшие себя души. Поэтому они всегда враждебно относятся к великим преданным. Пример, приведенный в данном стихе, как нельзя более уместен. Асуры, то есть демоны и атеисты, всегда питают злобу против Верховной Личности Бога. Их самое заветное желание – убить его. Даже в наше время встречаются так называемые философы, которые пишут комментарии к Бхагавад-гите, хотя не видят Кришну. Комментируя слова Кришны, «Ман-мана-бхава-мабхадхах», «Всегда думай обо мне, стань моим бхактой и предайся мне», эти философы говорят, что нужно предаться не Кришне, а чему-то или кому-то другому. Так проявляется их ненависть к Кришне. Асуры, то есть атеисты, демоны, без всяких на то оснований ненавидят Верховную Личность Бога. Аналогично этому, глупые люди, которым закрыт доступ к вершинам духовного самоосознания, вместо того, чтобы оказывать почтение осознавшим себя душам, питают к ним ненависть, хотя у них нет для этого никаких оснований. Вьяктам твам укритшагате к праджапате, приятмаджанам аси субруме мата, тадхапи манам на путух прападцаяс, мат ашраятках пратипате ятахам. Папачьяманина хрида турендрия, самритхипхих пуруша будхи сакшинам, акальпа эшам абхиротхум аджаса, Парампадам двешти ядхасура харим. Моя светлоликая жена, всем известно, что ты любимая дочь Дакши, и тем не менее тебе не обрадуются в его доме, потому что ты моя жена. Мало того, тебе придется еще пожалеть о том, что ты связана со мной брачными узами. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемые ему умом и телом. Поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего, кроме злобы. Лишенный надежды подняться до их уровня и обрести самоосознание, он ненавидит их так же, как демоны Верховную Личность Бога. Ом агьянти мирам касья. Так, чуть-чуть затронем первый стих. В первом стихе Господь Шива намекает своей супруге на кое-какие тонкости поведения жены. Женщины, как правило, глупы. Это факт. Как правило, это. То есть мы не говорим от себя, я не говорю от себя. Я говорю так, как всегда говорил Прабхупада, что мы должны принимать как аксиому эти вещи. То есть, как бы там ни было кому-то обидно, там, что ой, да нет, мы не такие, Прабхупада заблуждается. Ну, я думаю, если Прабхупада якобы заблуждался, вы думаете, то значит вы думаете, что и Кришна заблуждается, и Священное Писание заблуждается. Говорится, все, что исходит от чистого преданного, является абсолютной истиной. Абсолютной истиной. Поэтому так или иначе, начнем с этого. Ну, хотя бы представим себе, что женщины глупы. И глупы, как правило, безнадежны, что там. И вот здесь Шива в отношениях, но их глупость не вражеская глупость. То есть иногда мы проявляем какую-то амбициозность по отношению к глупости, допустим, женской. Но Священное Писание сразу нас уберегает от этого. И даже вайшнавский этикет Шрила Санатана Госвами пишет, что мы не должны оскорблять женщин и нельзя завидовать им. Что значит нельзя оскорблять женщин? То есть мы не должны вот эти, так сказать, такие, ну, прерогативы женской природы выдвигать как обвинение в их сторону. То есть то, что у них нет ума, это не обвинение. То есть это природа. То есть как человек обвинять, что он карлик, это тоже не очень, ну, правильно. То есть человек может быть карликом, но обвинять его за это не нужно. Он уже, кстати, получил карловость свою. Поэтому то, что женщины глупые, это, кстати, закон природы. То есть они захотели быть такими, они получили это. Они уже, кстати, заняли то положение, которое, кстати, привело их к этой форме тела. Поэтому мы, кстати, обвинять еще дополнительно их не должны за это. Так же, как, допустим, мы же не обвиняем ребенка за то, что он маленький. Поэтому Священное Писание говорят, что женщины и дети, они, так сказать, находятся на одном уровне. И отношение всех других живых существ должно быть к ним такое. То есть, как к детям, как к детям. Женщина – это тот же самый ребенок. Поэтому на все ее, так сказать, глупости и все ее выкрутасы смотрят обычно так, так. Очень легко и просто. Даже ее, так сказать, самым, там, так сказать, когда волосы рвут прямо на голове. Знаете, женщины, они, так сказать, иногда впадают в такие истерики, так сказать, волостя рвут прямо на голове. Прямо там, я не знаю, готовы повеситься, что ли. Ну, и все это, так сказать. Вот я всегда смотрю на своего сына, и мне точно, вот, точно так. Для него тоже всегда каждый день трагедия какая-то получается. Что трагедия, что это вопрос жизни и смерти. Точно так же и женщины. У них всегда, так сказать, трагедия какая-то наступает. То есть это на всех уровнях проявляется. И вот Шива, поскольку он понимает это положение, то есть что... с кем он, кстати, общается, как, что. Он так, кстати, недвусмысленно, мягко очень ей говорит. Он говорит: «Моя светлоликая жена». То есть в этом проявляется его мягкость. То есть он никогда не начинает грубо: «Эй, ты чурка там, кстати». Или «Эй, ты дура там». Как у нас там, кстати. Или как он говорит: «Эй, матаджи». То есть в это матаджи вкладывается, я не знаю, там, как матершинное слово. Да, на самом деле, это оскорбление. Мы даже не понимаем, что мы их оскорбляем на тонком плане. Оскорбляем, потому что мы вкладываем в эти слова очень какие-то нехорошие, что источник там, кстати, сразу. То есть для нас это как канализационная труба вроде. Слово «канализационная труба» вроде более мягче в нашем понимании выглядит, чем значит источник страданий женщины вроде. И мы как-то всегда предвзято. Поэтому Господь Шива, он является вайшнавом, он показывает, каким образом надо даже общаться с женами, с женщинами. И вот он даже: «Моя светлоликая жена». То есть в этом проявляется его мягкость, то есть такой, как ребенка. Говорят, как Кришна вот относится к Арджуне. Он говорит: «О, Махабахо», там, о, сильно. То есть прославляет. Ребятишки, они любят, когда говорят: «О, какой ты умный, какой ты сильный». Знаешь, ребенок подмигает, чайник поднимает, все: «О, какой ты сильный». То есть это всегда такое в детской форме происходит. То есть такое отношение, как игры, отношение игры и там, кстати, мягкость, прославление. И он говорит: «Моя светлоликая жена, всем известно, что ты любимая дочь Дакши». То есть всем известно, ты успокоишься. Она все обеспокоена, она же говорит: «Я же самая любимая жена своего, дочь своего отца». Она постоянно это подчеркивает, что она любимейшая. То есть это проявление ложного эго в ней. То есть что вот мы всегда хотим быть самыми-самыми, самыми умными, самыми любимыми, и мы всегда говорим, вот люди же спрашивают: «Ты меня очень любишь?» То есть не просто любишь, а очень, надо обязательно очень. Потом скажут: «А ты меня очень-очень любишь?» Или «Очень-очень». «А ты меня очень-очень-очень?» И вот так, то есть человек всегда хочет до какого-то пика дойти, когда ты уже устанешь и скажешь там: «Я тебя безумно люблю», там, или даже, кстати, такое неприлагаемое: «Ужасно люблю». И вот она тут обеспокоена. И Шива, значит, понимая все ее, на чем основана ее платформа ментальная, то есть о чем она, то есть, думает и что ее больше, то есть, вдохновляет. Он говорит: «О, светлоликая моя жена», то есть и она сразу тут же. Он ее умиротворяет, то есть он пытается ее оттащить от этого. И вот поэтому говорится, что когда женщину надо от чего-то оттянуть, надо ее удовлетворить чем-то. То есть, и вот Шива, он начинает. Вот вы знаете, да, женщины там, и наговорят там сети комплиментов. Вы знаете, да, чтобы женщина вообще что-то, даже на глупость ее толкнуть, надо ей наговорить кучу комплиментов, она тут же растает, и такая субстанция, в общем-то. Всегда, всегда. Женщине подарил что-нибудь, вот, ну, эко-чакра особенно у нас, он специалист, он знает, как он. Вот цветочек дал, и она все, у нее уши сразу раз. Она может и против, и все. То есть говорится, что женщина, она наиболее подвержена философии «я тело». Она постоянно думает, что она тело. Она в большей степени погружена в тело, чем любой мужчина. Поэтому женщин так легко купить. Сразу их можно купить на любом уровне. Женщины более склонны, они жадные, алчные. То есть у них проявляют похотливый, они похотливы в 9 раз, говорится, и там все остальное. Так или иначе, они могут не проявлять этого. То есть так внешне-то это может быть и кажется, что такая все... Может быть, такая солдатская жена, такая военная, ходит там, равняясь смирно, ничего, ни краски нету, ничего. Но природа остается такова. Природа внутренняя остается такая. И я думаю, вы все знаете, тут разницы нету, деревенская она там, или городская. Природа остается такой же. И вот Шива, говоря об этой природе, он сразу начинает свою жену, пытается удовлетворить, чтобы она, кстати, размякла и не делала этого. То есть оттащить ее от деятельности от какой-то. Потому что просто, так сказать, говорить, ты дура, не делай этого, нет. Женщина, она, так сказать, как ребенок, ребенку нельзя, он делает все равно. Поэтому его надо занять чем-то другим, надо его как-то проявить его интерес. И вот он начинает проявлять, ты самая любимая дочь своего отца, он говорит. И потом он же говорит, и тем не менее, тебе не обрадуется в его доме, потому что ты моя жена. Что такое? Когда... Семейный человек связан, ну, в смысле, женщина связана с мужчиной с каким-то. То, естественно, женщина несет последствия ответственности и все последствия деятельности своего мужа. Так или иначе, если у человека есть жена, или у мужчины есть жена, то, естественно, жена, она примет все, так сказать, хорошее на себя, что совершает ее муж, и также она принимает все негативное. То есть ее полностью отождествляет с мужем. То есть вот вы знаете, это жена вот того предателя. То есть жена-то, может быть, и не предательница, никого не предавала, но поскольку она жена предателя, то все, к ней отношение как к самому предателю, даже еще хуже. Потому что ты служила предателю. То есть ты еще хуже предателя, потому что ты ему служила там. И Шива понимает, что это на самом деле, вы знаете, в жизни все так происходит, что мы сразу отождествляем жен с мужьями. Поэтому Шива понимает эту природу, материальную природу полубогов, материальную природу. То есть они как обычные люди даже мыслят. То он говорит, что все будут... Все знают, что ты моя жена, и все будут тебя с этим отождествлять. Более того, ты пожалеешь о том, что ты со мной находишься, вернее, что ты со мной связан узами брака. Что, почему он говорит, что ты пожалеешь? Потому что по предписаниям, священных писаний, по законам ману, если женщина связана узами брака официально с мужчиной, то есть определенные правила и ограничения ее поведения. И вот то, что Сати вошла в костер жертвенный, это было правилом. Она могла бы, может быть, не хотеть, и она, естественно, не хотела. Но поскольку она была связана узами брака с Господом Шивой, то это было предписано ей так поступить, потому что его начали оскорблять в ее присутствии. Поскольку она знала положение Господа Шивы, не то что понимала, она знала, поэтому мы помним, да, главу, где она говорит, ты же такая личность, ты все это понимаешь, но я глупая женщина, я ничего не понимаю. Она прекрасно понимает, вот это и есть Майя. Поведение Сати – это поведение Майи. То есть мы все знаем, что там с этим. Но мы же глупые. А? Да? Мы все знаем, но мы глупые. Она не глупая. Она знает природу души и тела. Она знает всю эту науку. Потому что она ее и подчеркивает. Как же она может тогда понимать положение Господа Шивы, чтобы броситься в погребальный костер? Она понимает положение. Она знает положение. Не понимает, а знает. Это знание неполное, поскольку действия неправильные были совершены. Точно так же и мы. Мы очень многое знаем. Но когда дело доходит до поступков, мы поступаем по-другому. Мы знаем, что духовный учитель, он представитель Кришны, он Бог. Но мы с ним будем все равно спорить. Он нам скажет, делай это, мы скажем, ну можно, мы будем делать то. Даже между нами проявляются такие отношения, как между Сати и Господом Шивой. Господь Шива говорит, не надо туда ходить. Мы говорим, говорит, ну что ж, ну ладно. Ну просто потом могут быть проблемы. И мы все равно, ой, он нас благословил, мы там узрели фразу, ну ладно. Все, ну ладно, это считаем, что благословление. Ой, Махарадж, хочу жениться, мне 17 лет, я такая чистая джива, я вайшнав, все понял. Я хочу жениться. Ну ладно, ну могут быть прав. Все, ладно, ага, ура, все, джай-джай. Михари Бол меня благословил Гуру Махарадж. Из-за того, что я болею, или из-за того, что я скоро должен покинуть тело, помереть. В уме там, то есть помереть. Вы знаете, сколько люди говорят о смерти? Я знаю одного старика, ему 92 года. Я его знаю по меньшей мере лет 20. И он каждый день говорит, вот помру, будете знать. Эх, когда помру? И все помереть не может. Его уже 300 раз похоронили, кстати, на дню 300 раз хоронили. Говорят, ну вы бы помер бы, что ли? Все время обещает, обещает. Вот точно так же и мы, кстати. Мы все время, кстати, обещаем помереть. Кому-нибудь, когда, кстати, надо спекулировать чем-то, мы, кстати, вот помру, поймешь. Вот когда там то поймешь. Давайте, давайте, делайте, помирайте. Вешайтесь, стреляйте. Так же и Сати, она не понимает этого. То есть она знает этого, но полного сознания не имеет. Она просто знает, что он могущественная личность, что он знает все это. Она тоже знает много. Она очень много знает. Как, что, как мироздание, верховную личность Бога, все. Вы посмотрите, как интересно устроены полубоги. На великих жертвоприношениях к ним приходит Вишну. И они все его видят. И он, в принципе, когда они его удовлетворяют каким-то очень пышным жертвоприношением, он говорит им, просите у меня, что хотите. Он не говорит, что, он говорит, что хотите. И вот представьте, полубоги его видят очень часто, между прочим, Кришну. Но ни один из них, даже Брахман, Джив, не просит у Кришны чистой преданности, не просит у него преданного служения, освобождения, ни черта им не надо. И заметьте, что когда появляется Вишну перед преданными, преданные в первую очередь, когда они хотят, чтобы они просят преданного служения, они просят преданности, любви к нему. Полубоги же видят его чаще, и они не хотят. Они говорят, ну да, конечно, ну, нас устраивает то, что мы тебя видим, мы уже счастливы, мы тебя видим, мы уже счастливы этим, мы хотим оставаться полубогами, мы хотим быть вот в таком уровне, на котором мы находимся. И вот это... Тенденция очень сильно проявляется в преданных, у которых есть уже в преданном служении результаты, слава, почет, признание. Их уже это устраивает. Они не хотят менять свое положение. Им этого достаточно. Это проявление вот этого анатха, которое называется желание небесного комфорта. То есть человек очень себя комфортно внутренне чувствует. Внутренне он чувствует себя уже как на небесах. Все здесь у него. Слава, почет, уважение. Все. Он уже почти что полубог. У него есть аскетичность, милосердие, лучшие качества. То есть он преданный. Но знаете, полубоги, они все преданные. Они преданные, но не чистые преданные. Но для нас мы их называем боги, полубоги, чистые преданные. Они великие преданные. Даже Нарад Муни говорят, вот чистые преданные это жители райских планет. Не то что полубоги, а жители райских планет. Они чистые преданные. И он разбирается, каков уровень их чистоты. То есть и также в нашей среде мы можем здесь кого-то найти и объявить его чистым преданным, поскольку он лучше нас во всех отношениях. Мы можем его найти. Это не трудно. Мы можем здесь пятерку чистых преданных явно раскопать. Но если мы их поставим с более высоким уровнем, они тут же станут уцахамая. На уровне уцахамая. Сложными представлениями, сентиментальностью, сложным энтузиазмом, полностью на умственной платформе, и все их преданное служение полностью базируется на ложном эго. Поэтому вся их деятельность постоянно приводит их к страданиям ума и тела. И вот второй стих как раз говорит об этом. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания. То есть не то, что временно это происходит. Там, раз сегодня испытал страдания, завтра раз уже не испытываешь. Он постоянно испытывает страдания. Не в этой области, да в другой. У него нет ни одного дня, чтобы он был всем доволен. То есть, если он уже доволен, допустим, санкиртаной, то он недоволен просадом. Если он доволен просадом, он уже недоволен своими дырявыми носками. Если он доволен просадом, санкиртаной и дырявыми носками, то он недоволен матаджей, которая там все ходит туда-сюда. Если он уже и это охватывает, он что-то помещение ему не нравится. То есть, всегда недоволен. Человек, который... все с позиции ложного эго делает, он всегда недоволен и всегда страдает. Всегда. То есть Шримад Бхагаватам сразу объясняет причину, источник страдания. Почему живое существо страдает? Потому что все связано, все эти страдания, и проистекают они только лишь по причине его ложного эго. Поэтому он постоянно страдает и причиняет ему страдания, это ложное эго, в уме и в теле. Вот часто спрашивают, сегодня, допустим, Галока говорит, у меня энтузиазм упал, там, у тех, там, энтузиазм упал, у других. Страдает, это страдание. Когда человеку что-то упадет, там, кстати, и он что-то там испытывает не то, он начинает страдать, он переживать начинает. И все это связано только лишь с ложным эго. Такова природа. Такова природа деятельности живых существ здесь, в материальном мире. Это ложное эго. И все, чем мы тут недовольны, теперь вы понимаете, почему Брахма говорит, что когда что-то не так, все причины ищите в себе. Это вы. Почему ж мы страдаем? Почему ж мы чем-то недовольны? В уме, в теле? Вот почему. Потому что это наше собственное ложное эго. Что это такое ложное эго? Ложное эго – это вожделение. Вожделение базируется в разуме, в уме и в чувствах. Откуда же появляется вожделение? Вожделение – это любовь к Кришне. Это любовь к Кришне. И та любовь к Кришне, которая оскверняется материальной энергией, сразу же превращается в вожделение. Вот представим, какова сила любви к Кришне. Вот посмотрите себе и поймите, как мы сильно его любили. Вы представляете, как мы сильно его любили? Ну, видимо, никто не понимает, о чем я говорю. Серега головой покачал. Ты понимаешь меня. Нет, вы серьезно, понимаете, да, о чем я говорю? Что вы сейчас вот возьмите и представьте свое вожделение, представьте, что это любовь к Кришне. Так вы чистые преданные все. Мы все чистые преданные. Потому что у нас столько вожделения. И только представь, что это все любовь к Кришне. Так мы уже давно должны освободиться. Но это называется материальное вожделение. То есть любовь к Кришне, оскверненная материей. И тут же это становится материальным вожделением. То есть мы сразу попадаем в ложные концепции, я тело, все, ложное эго, пум-пум-пум, и поехало. И все, и мы страдаем. И вот здесь говорится в Шримад-Бхагаватам, что все эти страдания на уровне ума и тела причиняют нам ложное эго. Ложное эго, неудовлетворенность. Постоянная неудовлетворенность. Поэтому все подходят и говорят, что это мы собой недовольны, я тут осознал, что я бесполезен, я тут осознал, что я ноль, я там осознал другое, что-то мне все это не то. Это и есть проявление ложного эго. Это проявление ложного эго. Далее. Поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего, кроме злобы. Мы сразу можем сказать, ну мы же не злимся. Мы же не злимся, да? Никогда. Никогда. Как продвинутая личность нас начинает сюда, мы не злимся. Никогда. Вот мы даже гуру, да, смотрите, какие добрые гуру. Они всегда нас понимают, все такое. Потому что гуру-то как раз и понимают, что если сейчас давать наставление так, такого плана, то мы все превратимся сразу в кого? В озлобленных демонов. Что произошло с Иисусом Христом? Как вы думаете, почему с ним произошла эта история? Почему его оплевали, обливали, забросали камнями, приколотили, да еще проткнули? То есть его проповедь, она сразу вызывала у всех большую амбицию. Все сразу чувствовали себя свиньями. То есть он выбивал у них все ложные представления о себе. Он выхватывал у них их платформу. Он срывал с них эти маски, срывал с них эти мешочки, кстати, с улыбками на лице. И тут же они все сразу проявлять стали к нему злобу. Зависть и злобу. В чем же проявилась эта зависть? Что им не суждено подняться на такой уровень. Вот здесь говорится, лишенные надежды подняться до их уровня и обрести самоосознание. Что же лишает нас возможности подняться до этого уровня. И в первой строчке это и говорится. Что? Ложное эго. Только это нас лишает возможности подниматься и двигаться в преданном служении и на самом деле достигать какого-то уровня. Только лишь наше ложное эго, которое постоянно причиняет нам страдания в уме и в теле. И эти страдания нам не позволяют двигаться. И когда мы не можем выдержать этих страданий, потому что ложное эго, мы не можем свое ложное эго в сторону отодвинуть. Ни в коем случае. Как же так? Я вдруг... Это уж я не я буду, как здесь очень многие беспокоятся. Мы же индивидуальные природы. Мы же все индивидуальны. Я, по-моему, вам объяснял, что такое природа индивидуальности. В чем же проявляется наша индивидуальность? Вспомните-ка. А? В чем? Да, разные разнообразия греховных поступков в прошлом делают нас индивидуальными. Мы все занимались всякой разной чушью. Вот представим, что такое? Вот представьте, сидит зона, тюрьма, и сидит 15 человек, и всех на рассвете должны расстрелять. Вот смотри, с одной стороны, все понятно, но подойди к ним и скажи, вас же всех расстреливают, все здесь одинаковые. Ты что? Ты, пожалуйста, не моги так говорить. Мы здесь все индивидуальны. Я, допустим, карманный вор. А вот он убийца. Вот тот насильник, этот вскрывает сейфы, вот этот подделывал деньги. Они все индивидуальности. Он сказал, ты чувствуешь, я говорю мягким голосом, а вот тот, что-нибудь ему скажи, как разорется? А тот, он такой мягкий, он вообще молчун. Он мягкий молчун. А вот тот вообще глухонемой. Он скажет, как же ты нас можешь объединить в единую природу? Мы здесь все личности и все индивидуальности. У нас даже разный уровень продвинутости, они скажут. Я, допустим, за полчаса червонец так нарисую, от настоящего не отличишь. Ты же не нарисуешь его никогда. Как же мы можем друг друга с тобой сравниваться? Какая мы индивидуальность? Я лично не терплю мышей, а ты нормально на них смотришь. В чем же проявляется наша индивидуальность? Улавливаете, о чем я говорю? За что мы так держимся и бережем свою индивидуальность? Поэтому Шрила Нарадама Даса Тхакур поет, я сознательно пил я. Что все то, что мы здесь делали, что-то чем-то занимались в прошлом, на музыке играли, там, на фортепиано, или там, на балалайках, на дудках, кто-то рисовал, кто-то там стихи сочинял, кто-то там чем угодно мы занимались. Все это индивидуальные качества наши, проявление природы индивидуальности. Мягкими голосами говорим или орем. Все это яд. И это делает нас индивидуальностью. Что? Мы все различно пытались наслаждаться и не служить Кришне. Мы все разнообразным образом. Кто-то в этой стороне грешил, кто-то этим грешил, кто-то тем грешил. Но мы все объединены, и вся наша индивидуальность, это наше прошлое, греховная деятельность. Поэтому сразу вызывается вопрос, каким же образом эта индивидуальность вызывается в духовном мире? Это потенция творчества, проявленная в любви к Кришне. Вот какая индивидуальность проявляется. Потенция творчества любви к Господу. Что такое? Что человек хочет более совершенней каждый раз, более универсальней насладить Кришну. И насладить в зависимости с его желаниями. То есть, если человек делает гирлянду, то вот вы знаете, да, как гопи рассказывают, там, вернее, описывают, гопи, они не простые цветы будут собирать. Они сразу проявляют свои вот эти все таланты, которые в них есть, заложены, то есть природой души, то есть вот эту вот творческую потенцию. Каким образом? Они изысканно это делают. То есть, вот как Мадхава, кстати, это говорит о сервисе. Они предоставляют сервис. Они предоставляют сервис Кришне. Это не просто гирлянда. В этой гирлянде любовь, преданность, и она ощущается в гирлянде. Это не так, как мы там раз гирлянду повесили. Вы замечаете, да, что даже в гирляндах, которые делают матаджи, можно ощутить их уровень. Как сделана гирлянда? Или она вот с такой ниткой, что я не знаю, там, туда, если повесить, она там внизу будет, в стопах где-то, вот здесь прямо на это. То есть в этом тонкость. Человек, который на самом деле что-то пытается сделать с любовью и преданностью, это как вот, знаете, костюм шьют кому-то, да, индивидуально, любимому человеку. Так там, я не знаю, прямо форму его голени приучтут. Чтобы брюки нигде не жали ему. То есть В этом проявляется отношение к тому, кому что ты делаешь. Так ведь? Вот представим, мы там своему любимому там, или своей любимой, или кому-то еще там, своего отцу, мы стараемся лучшее сделать. Но смотрите, когда гирлянду кто-то делает, и он говорит: на самом деле я этого не учел, я на самом деле не делал, я на самом деле-то хотел лучше. Это все слова. Но поступок сразу определяет уровень вредного. Каким образом он сделал? Вот поэтому, чтобы определить уровни, махараджи, приезжая в храмы, сразу видят, как их встречают. Какой... Им не... это... Для них лично это не имеет никакого значения. Но в процессе определения уровня и отношения, почему? Отношения. Каким образом, то есть менталитет какой в этом в данном храме, в данном регионе? Это отношение к чистому преданному. То есть приезжает саньяси, и он сразу уже, как преданный слушает его лекцию, как все устроено, как гирлянду, как то, как все. И он уже определяет, да, здесь на самом деле люди понимают положение духовного учителя. Если они понимают положение духовного учителя, значит у них правильная проповедь. Значит, они идут к Кришне. Если этого не происходит, то, естественно, ему-то лично это его не интересует, там, как Кугер. Но его интересует, как через это проявляется отношение к Шрили Прабхупаде, к Кришне, к преданным. Понимаете, в чем, кстати, суть-то? Точно так же, пока мы находимся под воздействием вот этих всех ложных представлений, связанных с нашим ложным эго, почему мы порой не хотим уступить кому-то? Хотя уступив даже, проиграв вроде бы на материальном уровне, мы же выигрываем в духовном отношении. Мы тут же продвигаемся, мы учимся отстранять свое ложное эго. Это и есть духовная реализация. Мы иногда думаем, что духовная реализация — победить кого-то. Победить вот здесь, чтобы все видели, что мы их победили. Да нет. Прабхупада говорил, податливость бывает более важнее в духовном смысле, чем это все. Мишура. Можно победить смирением. И по поводу этого, вы знаете эти истории, когда Шрила Прабхупада, его хотели там, кстати, побить и убить, прибежали, начали его оскорблять, он просто молчал. Он молчал и смотрел там в одну точку. И потом сказал, когда все успокоились, он сказал одну фразу, что я просто пытаюсь выполнить наставление своего духовного учителя. И они все извинились перед ним. Они все извинились перед ним и ушли с чувством стыда большого за себя. Он победил их отсутствием своих ложных представлений. Он победил их отсутствием ложного эго своего. Вот в чем была победа. Ложное эго. Ложное эго всегда является источником переживаний наших. Все, что с нами связано, вот это, любой негативный поступок мы свой возьмем, и он связан с ложным эго. Возьмем любое свое страдание, какое-то непонимание, какое-то, кстати, недоверие, какое-то сомнение, и оно опять же связано с ложным эго. Все это связано с нашими ложными представлениями. То есть мы что-то делаем неправильно, опираясь на свое ложное эго, и потом, естественно, вкрадывается сразу змея сомнений. Это уровни. И Рупа Госвами, описывая в Нектаре преданности эти уровни, он все четко подчеркнул. Каким образом действуют неофиты, каким образом первая ступень, вторая, третья. Но он берет такие основные. Далее там Санатана Госвами, Джива Госвами, они расписали полностью все. Идеально. Они описали все мысли, которые возникают в голове у преданного. Хоть 5000 лет они возникают, хоть сейчас. Они все описаны. Какие мысли? Какая платформа? Как человек думает? Что он говорит? Там даже фразы описаны. То есть как примеры фразы. И эти фразы, как правило, звучат до сих пор. Представьте. То есть их еще описали там 500 лет назад, а они звучат сейчас. Я такой падший, там, у меня нет никакой реализации. То есть используют даже этот фактор для прославления себя. То есть, когда мы говорим «я самый падший», на самом деле мы себя прославляем. Вот вы задумайтесь, когда человек объявляет «я-то на самом деле самый падший», он тут же возвеличивает себя на самом деле. Он тут же себя возвеличивает. Когда он говорит, у меня нет никакой реализации, он тут же опять себя возвеличивает. Все так происходит, все очень тонко в нашем уме устроено. Мы пытаемся наслаждаться постоянно, через все. Потому что ложное эго, все ложные представления нам не позволяют двигаться. Таким образом, здесь говорится, лишенные надежды подняться до их уровня и обрести самоосознание. То есть ложное эго. Пока мы будем руководствоваться ложным эго, мы не сможем подниматься по пути духовного продвижения. Он ненавидит их так же, как демоны — верховную личность Бога. И Прабхупада здесь в комментарии говорит, демоны, они всегда пытаются и мечтают убить Бога, убить его. То есть, чтобы его не было. Потому что он источник беспокойства их ложного эго. Он источник беспокойства всех их ложных представлений. Поэтому они Иисуса Христа решили убить. Понимаете? Поэтому они решили его убить. Это и проявилось, демонизм этот проявился. Когда святых хотят убить, это и есть проявление вот этого вот злобы. То есть они хотят убить Бога. Поэтому они хотят убить его представителя, они всегда хотят убить этих людей. Поскольку эти люди, которые приходят, они проповедуют таким образом, что люди видят все свои недостатки, скрываются. И боясь потерять положение, то есть авторитет или что-то, они сразу выступают в ранг противников. Точно так же происходит и в нашей среде. Вот говорится, что вайшнав на самом деле это тот, кто никому не завидует. Но лишиться полностью зависти мы не можем. Потому что раз мы здесь, это уже показатель того, что мы все завистливы. Раз мы здесь, мы завистливы. Но в какой степени только? В чем мы можем, в чем наша разница, это в какой степени мы завистливы. И чему мы завидуем. То есть, сразу определяется, допустим, есть люди, которые, ну, материалистические люди, они завидуют разным, допустим, вещам. То есть, как мещане, да? Любовь к деньгам и вещам людей превращает в мещан. Вот говорится, любовь к деньгам и вещам людей превращает в мещан. То есть, мещане — это уже не люди. А сила высоких идей мещан превращает в людей. Такая вот есть аксиома. Любовь к деньгам и вещам людей превращает в мещан, а силы высоких идей мещан превращает в людей. То есть все так устроено. Все устроено именно таким образом. Это зависть. Одни к вещам завидуют, другие завидуют идеям, третьи завидуют чем угодно. И зависть проявляется на разных формах, на разных этапах и в разной степени усилий своих. То есть усиливается. Где-то в чем-то человек завидует кому-то. Допустим, один завидует тому, что у него сильнее он, другой завидует тому, что он умнее. То есть он завидует той или иной категории качества Кришны. То есть Кришна, все благое, все милостивые, знания там, кстати, есть, красота, все. Он прекрасный, искусный оратор там. И они вот, все, что вот, если взять и качество Кришны, это то, чему мы завидуем в любом другом человеке, который чуть-чуть лучше вот в каком-то из этих качеств нас. И мы проявляем эту зависть. Кто-то, допустим, на богатстве сконцентрирован, и он все время завидует богатым. Ой, богатый, он такой богатый, ой. И все, стремится тоже через это к богатству. Другой там, допустим, к знанию, аспект знания его привлекает больше. Третьего аспект вечности, четвертого аспект красноречия, пятого там аспект там грациозности, или чего-то. Все это нас привлекает, и всему этому мы завидуем. Таким образом это происходит. Даже мы завидуем тем, что Кришна самоотреченный. Мы завидуем его отреченности. Откуда происходит это ложное отречение? От зависти Кришны, что он отречен больше, чем мы. И мы начинаем пытаемся, так сказать, искусственно отречься от всего, думая, что мы так и таким образом якобы отреклись. То есть все эти стадии зависти, они проявляются в нашем сердце. Почему мы начинаем иногда порой действовать, вот, ну кто-то выбирает, после вот этого последнего вот этого сердечного приступа, операции, видимо, там все. Ну, и вот он очень болеет, и вот Бхагавата Прабху расскажет, что там садха-йогой занимается. И значит, вот смотрите, сейчас эту информацию сказать преданным, и все преданные начнут заниматься садха-йогой. По крайней мере, ученики Гопала Кришны Махараджа. Теперь все на садха-йоге будут помешаны, они будут искать эти книги, они будут их читать, они будут подражать ему. Что они тоже такие же чистые преданные, как он, что без садха-йоги сейчас никак все. Если Махарадж хатха-йога, то и мы хатха-йога. Они практически все в монастыре шиваитов находятся, такие люди. То есть подражать. Не следовать, а подражать. Вместо того, чтобы развить такой уровень преданности, как у Гопала Кришны Махараджа, они будут подражать со всем этим внешним атрибутом, внешним фактором. Это тоже зависть. Это зависть. И вот также преданные, они вот начинают, когда действовать каким-то образом, якобы, ну, заниматься какой-то еще иной практикой. На самом деле они просто хотят выделиться разумностью. Что вот они такие разумные, что они до этого доперли. А вот другие до этого еще не дошли. Ну ничего, вы еще вспомните. Говорите, что тело – это храм тысячи болезней. И только начни поклоняться телу, как все. Но здесь Прабхупада говорит, что храм, тело – это храм. И там, но он же не говорит о болезнях. Он говорит о почтении, которое мы выказываем телу. О почтении. А другие люди сразу начинают, ага, если это храм, надо его чистить лучше, надо там мыть его хорошенько изнутри, и вот все, они сразу, аюрведа. Сразу они погружаются в аюрведу. Полностью, с ушами и с руками. Но Прабхупада здесь говорит о храме, как о вместилище параматмы и выказывание почтения, то есть смирение. Вопрос-то связан с ложным эго. Этот текст связан с ложным эго. И поэтому Прабхупада говорит о теле, о храме, о выражении почтения. Что такое почитать других и быть почитаемым и там все такое? Это же полностью связано с нашим ложным эго. Почему мы не почитаем кого-то? Потому что у нас ложное эго. Почему мы где-то кому-то руки не можем сложить? Ложное эго. Почему мы там... Это все ложное эго. Человеку говоришь, надо почитать там инициированных предков. Все это знают. Раз. Два дня. Вы что думаете, что вы все забыли, да? Вы все это знаете и все это помните. Но почему вы это не делаете? А? Ну кто знает, почему мы не делаем это? Почему? Ложное эго. Каждый это знает. И на самом деле я никогда не верю, что вы это забываете. Вы все это помните. Вы все помните, что президент, комендант, ему надо выказывать особое почтение, как сказать, ну какое особое? То есть... Президент есть президент. То есть, если мы не научимся почитать старшего преданного, как же мы научимся потом почитать гуру? В Москве, вы знаете, как вот Эдик, я вам помните эту историю рассказывал, как Эдик у нас разочарованный приехал? Потому что он увидел, что преданные не почитают духовных учителей. И вот первое, что он не увидел ничего, он увидел только это. И это его выбило полностью из колеи. Я его отправил вдохновляться, а он приехал и говорит, я еще хуже приехал. Я вообще, у меня уже желания нет. Потому что он увидел, как преданные не выказывают почтение саньяси. Потому что преданные никогда не выказывали ни друг другу, никогда ни президентам, никому. Это нас приучает выказывать положение, понимать, что это уровень. То есть если человек президенту выказывается такое почтение, то появись здесь саньяси, это тем более. Вот для чего это нужно. Это не нужно ему лично президенту, потому что если президент дурак, он естественно принимает себе как тело это, как дакша. Вот здесь Прабхупада и говорит, что дакша, он, кстати, принимал почести своему телу. То есть, когда даже кто-то ему... Он думал, это мне, это моему телу, я такой великий. Он даже не понимал, что почтение выказывает тело, потому что там Кришна находится. Поэтому люди переступают через свое ложное эго. Это им и помогает продвигаться духовно. То есть, если мы здесь будем друг другу выказывать почтение, правильно предписано, то это помогает нам как раз. Ложное эго. И тогда мы продвигаемся. Почему Прабхупада говорит, выражением почтения и поклонами можно в духовный мир уйти. Потому что ложное эго. Человек приучится просто свое ложное эго отодвигать. И в итоге им не пользоваться в итоге. Потом. И тогда он продвигается. Вот в чем суть-то. Но мы думаем, буду я ему сейчас. Он еще возомнит о себе. Но я ради его блага просто ему почтение не выказываю. Ну что, кстати, он еще падет еще. Сейчас мы еще тут начнем прославлять. Падет, падла. Это опять же зависть. И опять проявляется ложное эго. Это зависть, это ложное эго. То есть мы завидуем, что он в таком положении, что мы должны ему выражать почтение. Понимаете? Это не потому, что мы не хотим, не там пытаемся его спасти якобы. Нет, мы просто завидуем, что не нам, что не я сейчас в его положении и не мне выказывают. Так же, как дакша, вот здесь Прабхупада в комментарии пишет, что дакша, он это возмущает, что Шиву усадили на самое лучшее место, а он не омывается. Шиву усадили на самое лучшее место, а у него свечения такого нету. Шиву усадили на такое место, он весь в змеях, он садхану не соблюдает, он там того-сего, он пятое-десятое. Он вообще ничего не говорит, глаза шары закатит и сидит. Что это такая личность? Он никак не может понять, почему лучшее место ему. Кто он такой? Он не понимает этого. Поэтому он начинает завидовать. И от этого он, кстати, не просто непочтительно к нему относится. Это непочтение переходит постепенно в фамильярность, а эта фамильярность приводит, как Рупа Госвами говорит, к оскорбительному умонастроению. Оскорбительное умонастроение сразу же потом в итоге приводит к оскорблению, то есть к поведению оскорбления. То есть уже человек действиями начинает оскорблять человека. Словами, поступками и все остальное. И в итоге врывается бешеный слон и затаптывает все это, что мы здесь делаем. Поэтому Вот то, что мы здесь в этом комментарии говорится, что выказывать почтение телу, как храму, в котором пребывает параматма, это как раз возможность реально работать над своим ложным эго. И поскольку мы здесь этого не делаем, поэтому у нас всегда проблемы в уме, в теле, везде. Почему Прабхупада именно это в комментариях пишет? Самой важной частью выражение почтения. Как вы думаете? Почему именно к этому стиху, который связан с ложным эго? А? Почему? Потому что это наиболее эффективный для нас метод продвигаться в духовной жизни. Выражать, почитать. Почтительно относиться. Это есть, то есть возможность работать над своим ложным эго постоянно, систематически. И в итоге свести до минимума это все. До минимума. И тогда, естественно, человек может продвигаться. Тогда он будет реализовываться. Вы помните, как я вот говорил вам, что когда Авьякта, да, допустим, вот он младше там меня на 10 лет, там все такое, почему я ему делаю дандават? Не для него я делаю дандаваты, я это прекрасно понимаю. Я заставляю себя делать дандаваты, потому что если я не буду вести себя в такой категории, то я возгоржусь. Я начну видеть в нем такого равного себе сначала, потом я начну видеть, что он хуже меня. Поэтому я понимаю эти вещи. Всегда оказываю ему почтение. Всегда. Он говорит, не надо, это прекрати, ты че. Я просто не стараюсь это делать публично, чтобы не сделать, вот как наш Сахадева из этого цирка. То есть опять этими дандаватами укрепить свое ложное эго. Понимаете? То есть все используется в двух категориях. Как ножик. Для одного нож это, как сказать, возможность защититься, для другого нож это возможность напасть. Так и практика духовная. Для одного это практика, то есть, как вот Прабхупада пишет, допустим, демоны, они используют те же самые священные писания, чтобы убить Кришну. Полубоги, чтобы служить им. В этом их разница. То есть, точно так же и здесь. Мы можем всю природу духовной жизни свести на укрепление всей своей негативной природы. А кто-то может даже элементарные, незначительные части духовной жизни использовать для собственного очищения. И для того, чтобы потом других научить. Один хатха-йогу используй, чтобы на самом деле здоровье свое поправить и улучшить свое служение. Другой же из этой хатха-йоги сделает опять что? Показуху, что он такая продвинутая личность. То есть опять же все это связано с ложным эго. Что это? Это его несмирение, зависть, ложное эго. И все время, кстати, гордяк, гордыня. Это стадии преданного служения, и очень плохие стадии. Они нехорошие, они не очень... Никто не хочет с такими людьми потом общаться, у всех постепенно пропадает уважение к таким людям. Но эти люди в мае полной находятся. А почему называется Утсаха Мая? Этот уровень называется Утсаха, самый низший уровень. Утсаха Мая. Саха, что такое? Саха-джи, почему говорится? Брахма и Брахма-джи. Саха и Саха-джи. Эти люди полностью материалисты. Они имитируют поведение продвинутых преданных. Это и есть Пракрита Сахаджи. И в нашем храме этих Сахаджи появляются сюда уже. Начали появляться и все больше и больше. Сначала был один Сахаджи. Теперь их, кстати, уже четверо, которые явно так, кстати, это проявляют. Явно. Со стороны Матаджи трое. Уже семеро в храме. Для храма семь сахаджи, так сказать, явно, кстати, это уже круто. Практически сахаджизм у нас здесь. Потому что они же общаются с нами. И кто-то слабый и преданный, не знающий, не разбирающийся в науке преданного служения, то есть это элементарно, они сразу попадают под это влияние. И тоже начинают из себя мнить. Поэтому у них с пастом, с энтузиазмом все происходит. И они начинают всякую чушню там говорить. Ой, там, надо с продвинутыми преданными общаться. Вот в Индии я как вот Ямуну бы увидел, ой, тут бы я как предался. Они, для них Ямуна это обычно река. Вы что думаете, что если вы думаете, Ямуна, в ней купался Кришна, да, то вы придете на реку и будете прямо все ощущать, как Кришна там, кстати, в ней плавал. Вы будете в уме-то это думать. Но для вас это будет обычная река. Вы увидите дерево, с которого прыгал Кришна. Для вас это будет обычное дерево. Вот сколько вы себя не будете убеждать, это дерево, с которого прыгал Кришна, это там у вас ничего не будет. Вы будете в башке и так, и сяк. Это... Ну почему же? Ну, кто-то будет рядом сказать, ой, смотри, это дерево. И Кришна там прыгал, и прыгал Кришна. А все на вас будут смотреть и думать, ой, идиот набитый, дурак. Да, я видел это все. Собственно говоря, я это вижу здесь, в храме, как вы в восторге от читания Махапрабху. Или там еще чего-нибудь. Вот это все, это есть практика. Так что такое утсаха майя? Это вот проявление, когда мы попадаем в эту стадию иллюзии. Майя, то есть иллюзия. Одно принимаем за другое. Незначительное очищение принимаем за преданность и бхакти. То есть, процесс настолько мощный, что мы, прочитая Хари Кришна мантру там неделю-две, сразу очищаться начинаем. И как мы только... А если мы прочитали там, кстати, 2-3 месяца, то тут же у нас... Вот почему говорят, что неофит, когда приходит, он лучше книги распространяет и все такое. Почему думаете? А? Потому что соприкасаясь с этим мощным процессом, сразу он очищаться начинает. И когда человек чуть-чуть очищается, я же вам объяснял, да, сразу деятельность у него расширяется. То есть он сразу, кстати, мысли у него чистые становятся, все. И он вот это принимает за милость. Он думает, о, Кришна пролил милость. Кришна еще пока там не участвует. Это лишний, это как человек, у которого все время зуб болел. Иди книги распространяй. Зуб вытащили. Раз. Во, милость Кришны поперла. То есть он принял, что это милость Кришны. Лично Кришна уже... Да, конечно, Кришна в этом участвует. Но не до такой степени, как... Он говорит, во, према уже началась. Плюс потом. Он уже пошел, книгу распространил. Все, он думает, все, я достиг уже этого. Кришна уже лично мной занялся, все в порядке. Так, надо кому-то проповедовать, других надо спасать. То есть вот, и вот эти все, все это. Он с одной формы, он одно принял за другое. Он собственное очищение принял уже за бхакти. За преданность, там, за продвинутость, что у него три книжки поперло каждый день. Да? Вот три книги поперло, я уже... Что я могу сделать для региона? Это как раз, это классические признаки утсаха майя. Классические. Просто идеальные. Прямо надо, кстати, взять человека, кстати, посмотреть на его поведение и потом на нем, кстати, рассказывать. Что все сразу видели, как это проявляется. Как... То есть, вот что он теперь не ляпнет, знаете, это классический... Он сейчас... Четко прямо в этом, прямо на этом уровне ловко. И главное, закрепился, и все уровни этого уровня показывают. То есть там это утсахамая еще же разделено там. На разные, под состояние разные, психики там все. Что у них, вот все, что он говорит, вот как он только сейчас ляпнет, я хочу быть червем в навозной куче. Другой скажет, а я хочу быть рисом в мешке. Ну, неужели вот... А они-то убеждены, что это так. Один сны видит про Нитьянанду все время. Нитьянанда придет в тело греки, раз? Другой все время на гуру. Вот сконцентрируй. Он все время гуру служит. Он все время служит гуру. Он только гуру служит. А эти все остальные, они ничего не понимают. Гуру, я служу гуру. Это все, это четкие признаки самого низкого уровня преданного служения. То есть, это еще преданности, там ничего нет. Потом, сонливость, вот это пробуждение, там говорится, утсахамая, они все время спят. То есть, как только философский вопрос, пока смех, ха-ха, хихи, это все история, то есть, пока Махабхара, то они все вдохновлены, такие. Как только философия начинается, они сразу раз и засыпают. Потом, когда им говорят, почему ты спишь, они говорят, вот смотрите, что говорят. Просто такое мощное шакти начинается. Когда а другие говорят, ну, просто это неинтересно все. Ну, что это все, это мы все это прочитали книги. И вот две категории, два категории состояния. Одни говорят, это просто неинтересно, одно и то же. Другие говорят, просто такое мощное шакти от гуру, что сразу засыпаешь. То есть, то есть когда там сидит простой человек, читает лекцию, они засыпают, потому что неинтересно. Когда сидит гуру, тогда чистый, шакти такой чистый, что сразу убивает. Это как раз вот эти признаки, они говорят эти вещи. Они все время определяют, вот смотрите, там еще раз, они определяют уровень друг друга. Они там говорится, что они очень сильно заняты и сконцентрированы на определении уровня друг друга. То есть они смотрят на человека и говорят, нет, оп, вот этот уровень. Нет, подожди ты, нет, подожди, заткнись. Да, вот этот уровень у него. Нет, ты знаешь, он чистый преданный, он просто чистый преданный, он скрывает это просто. А вы думаете, так себя ведет? Нет, он чистый преданный. И вот это есть, это как раз проявление отцеха Майя. То есть человек в Майе находится. В Майе преданного служения, так сказать. Ну это абсурд, конечно, раз абхаса. Но так получается, что человек на уровне этой Майи. То есть из одной иллюзии он погрузился в другую иллюзию. У него там все чистые преданные, он определяет уровни сразу преданных очень четко. То есть он сам еще не инициирован, но он уже всех, так сказать. Махараджа всех распределил, кто на каком уровне. Этот на уровне Бхавы, этот Махабхава, там, этот там так, этот, ну этот Канишка, так, этот. Он там сидит, знаете, он там полгода в движении, он уже себе в уровне, и свой уровень. Он говорит, я, по-моему, на пятой или на шестой ступени. Ну, судя по своей искренности, я уже сиддханту реализовал. Да, я чувствую, что я просто люблю Кришну, я просто его люблю. Да, они тут все в этих правилах и ограничениях запутались. Они так сконцентрированы на этих правилах, да, это мысли у Цахама. Они все так сконцентрированы, сафанаса, они не понимают, что искренность это более высокий уровень. И поскольку я искренен, ладно, просто они здесь этого еще не понимают. Потому что столько много тонкостей в преданном служении, потому что я такой искренний. Я же чувствую, как я искренне служу своему возлюбленному гуру Кришне с флейтой. Это вот как раз признаки Уцаха Майя. Это я вам еще рассказываю постепенно, только лишь отдельные части. Только по одной категории Уцаха Майя 6 вот таких толстенных книг описано. 6 вот таких толстенных книг. По одному уровню, то есть сначала, что там в голове происходит, как там. Потом люди начинают, то есть вот Ганапарва, да, потом с Уцаха Майя, они с Ганапарву, когда уходят, вот тут у них начинаются философские вот эти проблемы. То есть, где мы были? В Брахмаджойте или в духовном мире? По-моему, гуру они сами не знают, где они были. По-моему, Прабхупада сам что-то не то дал. По-моему, все учения для млечек. Это как раз проявление Ганапарвы. И всегда, почему я говорю, когда люди еще ссылаются в этих, кстати, вопросах, вы знаете, старшие преданные такое сказали. Ну, теперь так можно понять, каков уровень для нас, старших преданных. Если мы Уцаха Майя, то старшие преданные – это Ганапарва. Но все это Бхаджана Крия. Первая ступень преданного служения. Понимаете? Вот откуда проистекают эти все наши исконовские советские разговоры здесь, там, о философии, о том, что тут все неофиты, что там только 5-6 брахманов, которые понимают Шримад Бхагаватам, и читание Чаритамриту. Ну, 6, ну, 7, может быть, брахманов в России есть, которые понимают Шри Чайтанья Чаритамриту и Бхагават, эту, Шримад Бхагавата. Которые понимают на самом деле Махараджи и все остальное. Ну, может быть, 8 брахманов. Ну, кшатриев нет. Вайши, так сказать, в Майи. А шудры, ну что они, наши братья меньшие. Мы должны их заштиштять. И устанавливается варнашрама дхарма. У них представление такое. Но это на самом деле кастовая система восстанавливается. Касты. И они говорят, да что вы ему объясняете, да он ничего не поймет. Ты давай, чем Харе Кришна. Они уже становятся, кстати, как саньяси. Это как раз Ганапарва, да, Панчама, она определяется именно этим. Что человек начинает себя вести как саньяси. Помнишь это? То есть человек, он начинает думать, что я уже все, вот у меня даже, я даже уже чувствую, что я могу туда поехать, проповедую. Как я погрузился в миссию, прямо, я прямо уже как саньяси. И он на тонком плане начинает, я представляю, что такое быть саньяси. Да, практически дело не в данте, дело вот в этом умонастроении. Я миссия. Это вот как раз вот эта сила, вот эта вот вся чушь, вот эта вот, она вот как раз вот в наших головах. Поэтому говорится, ложное эго причиняет беспокойство и страдания уму и сердцу, вернее, и телу. Вот это все вот в уме, вот это все и происходит. И там Шрила Санатана Госвами, он объясняет, что все это называется ментальной платформой служения. То есть это еще не преданность, это еще не бхакти, и это полное отсутствие представлений даже, что такое на самом деле преданность. Он так и пишет, что это полное отсутствие представлений даже, что такое преданное служение. То есть так же, как человек в первом классе, у него полное отсутствие, что такое наука. Хотя он изучил азбуку А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И. Но это как вот представить. Кто из вас изучал иностранный язык? Поднимите, кто изучал английский. Вы знаете английский алфавит? Но это же еще не значит, что вы знатоки английского. А? Вот каждый, кто из вас изучил алфавит, если я сейчас прошу, вы скажете, что я на самом деле английского не знаю вообще. Правильно? Ну каждый это понимает, что вы не знаете. Ну кто немецкий изучил? Ну-ка. Вы знаете немецкий? Так а почему вы смеетесь? А если я спрошу о преданном служении, допустим, конечно, вот так, да, да, да, вот так, вот так. Так вот теперь вы понимаете, что мы-то с вами даже сейчас алфавит толком не знаем преданного служения, но уже претендуем. Но нам-то кажется, так же, как вот тем людям, которые A, B, C, D, E, F, G, они, а я, как этот, косой, помните этот джентльмен, на удачу он там, пен, пенсил, там, герл, говорит, форева. И он, а тут говорит, ну где ты будешь работать? Он говорит, ну, переводчиком, английский я знаю. Он 6 слов выучил там на английском языке, и он уже так сидит. Он на полном серьезе. У него вот это есть вот эта иллюзия, да, это у Сахамая. То есть они рассказывают, что они уже преданы, они знают, что такое бхакти, лата. Они, там говорится, что они, им свойственно применять терминологию вот эту санскритскую. Они очень много шлок стараются выучить. Это как раз признаки у Сахамая. То есть они очень сильно оперируют вот этими всякими понятиями. Прямо бхакти, там, уцхамая, там, вот. То есть они очень подвержены вот этому, им нравится, потому что они это используют для того, чтобы, опять же, ложное это. Ну, я такой, не ври, там, а. Они всегда свои пробы начинают использовать. Это все признаки вот этого сейчас уровня. Поэтому мы должны очень хорошо знать, что процесс не настолько легкий, в принципе, но с другой стороны он легкий, потому что Прабхупада и, допустим, Джива Госвами, они, вот Прабхупада пишет, что Джива Госвами определял, вот каким образом человек может мгновенно прогрессировать, мгновенно, то есть очень быстро прогрессировать, это получив милость чистого преданного, и который имеет, помните, я говорю, две важные вещи, которые необходимы. И если вот эти две важные вещи у него есть, то он может вообще прямо, ну, настолько бурно прогрессировать в преданном служении, прямо эти уровни пролетают. То есть попадая в них, но пролетая быстро через них. Это строгое соблюдение обетов, которые он дает. Идеальное просто. Вот он дал и все на всю жизнь. И ни разу не отклоняется от нарушения даже одного какого-то любого обета. И второе, это горячее желание получить любовь к Кришне. Вот эти два самых важных основных факта, который приводит его к энтузиазму. Почему он энтузиастичен? Что у него есть горячее желание достигнуть результата. Поэтому он все делает с энтузиазмом. Значит, те, кто делают все без энтузиазма, у них просто нет желания. У них нет горячего желания достигнуть результата. Отсюда и говорится, что без энтузиазма служат те, кто просто не желает. Поэтому я вам рассказывал, это Христос еще определил. Это тот, да я 38 лет здесь сижу. Вот отсюда у нас появляются преданные неофиты, которые по 10 лет в ИСККОН, по 15 лет там, кстати, все остальное. Потому что они определяют, думают, что вот как же я не хочу продвинуться, я уже 10 лет в ИСККОН. Также этот человек, он был старшим преданным на этом озере. Но вот смотрите, он 38 лет на этом берегу просидел. И Христос подошел к нему и спросил, хочешь ли очищение? Он так на него посмотрел и сказал, ты кто такой? Ты что, надо мной издеваешься? Он сказал, он почувствовал, что он не понимает, о чем вопрос. Он говорит, желаешь ли исцеления? Он посмотрел, он сказал, люди, он там, ну их люди, можно было сказать, уроды, слышите, что? Потому что все сидели, люди такие, уроды, наших бьют там, смотрите, какой-то пришел тут все это говорит. Он видит, что тот опять не понимает, о чем речь. И он его спрашивает третий раз, жаждешь ли исцеления? То есть жажда-то есть? Он говорит, как ты? Конечно же, я 38 лет уже здесь сижу. Христос заулыбался, он говорит, вот поэтому и спрашиваю, повернулся и пошел. И ученики, ученики не понимали вообще, о чем речь. Они подумали, правда, что это Христос тут наехал, он 38 лет здесь сидит, он 10 лет уже в ИСККОН, а на него тут наезжает. Понимаете? Он не понял, что. И потом Христос, повернувшись, он сказал, Один раз в 6 лет в это озеро снисходит ангел. И вот он начал рассказывать. Но никто не знает времени и часа в эти промежутки 6 лет. И когда есть жажда, но нету знаний, каких-то техники или всего остального, ну, первые 6 лет можно и не успеть. Ну, где-то, кстати, опоздал, где-то, кстати. Но тогда на второй раз ты уже должен был сделать это. Ну, ладно, мы еще поверим, что второй раз, ну, тоже по каким-то обстоятельствам что-то не получилось. Но третий раз уже 2 раза опыт есть. А он 38 лет. И все сидит. Поэтому он и спросил его, хочешь ли, желаешь ли, жаждешь ли. Так вот, 2 этих важных качества надо иметь. Не нарушать обеты и иметь горячее желание достигнуть результата. То есть получить любовь к Кришне. Ну, естественно, все это. Но чтобы это все было 2 качества, надо иметь веру. Надо иметь веру. И когда мы имеем эти 2 качества, тогда всегда есть энтузиазм это делать. То есть, что такое энтузиазм? Вот как вы понимаете? Вот скажите мне, что такое энтузиазм? А? А? Нет, четкое представление все имеют. Все, абсолютно все. Все знают любовь к Кришне, все видели там фильмы про Махабрабху, что в таком состоянии можно всем находиться. Да даже если четкое представление они имеют, это еще не критерий того, что энтузиазм. Да? Да нет, это тоже не энтузиазм. Несмотря ни на что многие служат. Я говорю, 38 лет сидят возле озера. 38 лет он сидел, что? Несмотря ни на что сидел возле него. Уже сколько людей сменилось, уже померли там, а он не умер даже, он сидел и ждал все время. А как вот, смотри, четко, допустим, вот этот человек, который сидел 38 лет, он четко знал цель. Он был уродом, он видел, как на его глазах люди исцеляются. И все равно 38 лет не получил милость. А, да, ну это просто я понял, о чем ты говоришь. Но суть-то вот, почему Христос, вот видите, как надо думать головой, почему Христос спросил-то его? Кто спрашивал-то Христа? Так что значит причина энтузиазма-то является? Горячее желание. Если у нас есть горячее желание, мы тогда и есть энтузиазм. Поэтому и говорится, что энтузиастичный преданный продвигается 1000 раз быстрее, чем другой любой. Но! Что такое уцахамая? А? Ложный энтузиазм. Да. Вот этот ложный энтузиазм, как раз стадия ложного энтузиазма, она здесь проявляется очень, очень интересно, когда человек ложный энтузиазм проявляет. То есть начинает под воздействием ложного энтузиазма можно совершить гуру аппаратки, вайшнава аппаратки, прасада аппаратки, шастра аппаратки. Вот смотрите, как вот приехали актеры, вот эти, у них у всех, кстати, энтузиазм показывает там, кстати, свой талант. И они там, арбаларама, мучукунда, Шрила Рупа там та-та-та, Госвами та-та-та. Это называется раса бхаса. Раз. И в принципе это шастра аппаратки. Но вы представьте, это священное писание, это истории из Шримад Бхагаватам, из Бхагавад Гиты, и петь на них частушки. Это называется ложный энтузиазм, который в итоге может привести к очень серьезным последствиям. Смотрите, стихи. Вы слышали, да, стих? Стихи. О, сын убитый там, там. Да, все, как актеры прекрасные. Но из вас никто не вслушивался в текст. Потому что никто не читал «Нектар преданности». Там даже более возвышенные личности огромного уровня, когда начинали говорить что-то о Кришне, происходило несовмещение рас, понятий, всего остального. То есть получалась раса бхаса, оскорбление. Но мы бахаи, мы всеядные, мы за мир между людьми, мы братья, мы за энтузиазм самое главное. Нам не важно за какой энтузиазм, за ложный, за престижный, за какой. Мы самое главное за энтузиазм. Мы энтузиасты, нам дай любое дело, мы так сделаем, родная мама не узнает. можем Кришне, получается. Это и определяет наш уровень. Поэтому нам ничего не запрещают. Они видят, что мы в таком, на таком уровне. Говорят, ну да, да, давай, давай. Давай, все нормально. У тебя все в порядке. Я говорю, как вот этот ребенок, который постирал там все. Потом сказал, ну сегодня я буду гладить. И сразу огнетушитель, пожарную охрану надо предупредить. Что там, кстати, как дым пойдет, сразу это у нас. Наша детитка решила погладить. Там с книгами кто-то ушел, сразу надо, кстати, готовить пресс-конференцию, чтобы объяснять, что это все неофициально, что это все неавторитетно. То, что вы видите наших преданных на улице, они просто еще не очень сами понимают, куда попали. То есть сразу надо готовить людей, чтобы они не обиделись. Что ты куда пошел проповедовать в институт, и сразу надо встретиться с ректором, сразу сказать, что бы он там ни говорил, все чушь. Не обижайтесь, заранее предупреждают. Есть горячее желание просто проповедовать. Неважно что, есть желание донести людям Кришну. И неважно каким способом. Это все называется ложный энтузиазм. И люди под влиянием вот этих уровней наделали очень много глупостей в ИСККОН. Очень много. Но что ж поделаешь, Прабхупада все это терпел. Все это терпел. То есть, как вот эти пьяные там, они в ресторанах там проповедуют. Давай, наливай, я тебе расскажу Шримад Бхагаватам. Прабхупада такая лестница. Так люблю, так люблю Прабхупаду. Ну, хорите все, Харе Кришна, скоты, вы все алкаши. Да. Это Андрюха Бахутов там. Вот это ложный энтузиазм, это оскорбление. Но все же это энтузиазм. Горячее желание жрать водку. Но как-то, чтобы это оправдывать, надо туда Кришну примедлить. Это ложный энтузиазм, он тоже связан с нашим вожделением. Природа вожделения толкает нас на ложный энтузиазм. Поэтому мы эти уровни должны пролетать, проходить, не задерживаться, не попадать в эти капканы и ловушки. Вот от чего это происходит. Опять же, и вы поймите, что многие люди знают это, они же читали это, и почему-то они... Почему? Потому что еще есть тенденция какая, что все, что ты читаешь, какие-то негативные проявления, ты ищешь не в себе это, а в ком-то. Поэтому какой-то, ну, кстати, наш старший преданный, он может говорить там об этом. Но когда смотришь, как он сам себя ведет, думаешь, боже мой, почему? Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит о трех категориях старшинства. Первое – это право старшинства по инициации, то есть по духовному посвящению. Старшим преданным считается для нас тот, кто получил раньше нас инициацию. Это первое. Второе – это тот, кто получил брахманическую инициацию. Третье – это те, кто является саньяси. Да? То есть вот это первая категория. Есть вторая и есть третья. Вторая категория. Первая, то есть по инициации положения, то есть мы определяем. Вторая категория – это качество. То есть вторая категория относится к качеству. То есть первое – как человек может смиренно принимать критику. Критику или поправки. То есть в этом уже и проявляется его продвинутость. Вторая категория – как человек правильно проповедует философию Шрилы Прабхупады, то есть дает правильно ли он умонастроение. То есть это продвинутость тоже. Третья категория в этом втором плане, это что человек не имеет зависти. То есть его зависть сведена к минимуму, что мы даже не замечаем, что он кому-то завидует. То есть он такое качество хорошее, он независтый. И он, так сказать, такой ко всем относится ровно, спокойно. Это в виде таких людей сразу мы привлекаемся ими. То есть это реализованные. Но они могут быть либо один, первую инициацию иметь, либо иметь вторую, либо иметь третью. Другая категория. То есть качества вот эти. Могут быть отражены, допустим, в саньясе все эти качества. Могут эти же качества быть отражены в человеке брахмане. Или какой-то из двух, или может быть все три, уже могут сочетаться у преданного, который один раз инициировал. В зависимости от его горячего желания совершать преданное служение и делать его правильным образом. Шрила Рупа Госвами всегда говорит, что основные недостатки в преданном служении, это когда преданные вот это с уровня Уцахамая сидят. То есть они действуют по собственной прихоти. По собственной прихоти. И это их выбивает. Потому что они в преданном служении ведут себя полностью с платформы ложного эго. То есть по собственной прихоти. Поэтому он Вайдхи Бхакти устанавливает. строгое, там говорится, я вот сейчас сидел, перед этим читал, строгое, беспрекословное повиновение. Это вайтхи-бхакти. Беспрекословное. Это первая ступень, только которая может подвести нас к рагануге. Тогда, когда уже нас не надо контролировать, мы все делаем сами и имеем к этому вкус. То есть уже понимаем, что это есть Бог, и мы должны это делать. Мы даже испытываем от этого какое-то удовольствие, что мы можем служить Кришне. Не то, что мы, кстати, наслаждаемся, нет, а удовольствие в том, что мы можем для него что-то сделать. В этом у нас проявляется. Потом третье есть, как продвинутость. Это значит качество смирения, вайшнавский этикет, первая самая ниша. То есть, когда человек ведет себя в рамках вайшнавского этикета полностью. Понимаете, да? То есть, вот взять этикет, и он прямо олицетворение вайшнавского этикета. Он всегда спокоен, не беспокоит преданных, там, всегда, всегда тактичен, лоялен, милосерден, то есть проявляет очень чистая природа у него, он все строго всему сам следует, сам абсолютно, то есть его не надо тыкать постоянно, там заставлять, все делает качественно, всегда энтузиастичен, он правильно понимает философию, но имеет какие? Может быть недостаток в речи, то есть, ну, как это, не может изложить мысли, там, луч красноречия, допустим, отсутствует, или отсутствует, допустим, как благосклонность к непреданным. То есть он преданных вообще идеально ведет. Но среди с непреданными очень такой становится, не такой. Потом второе, значит, второй уровень. Это когда человек в рамках вайшнавского этикета держится очень хорошо. То есть это очень высокий уровень, когда мы держимся в рамках вайшнавского этикета во всем. То есть в речи в своей, в манерах во всем. Все. То есть и сделаем это, ну, не искусственно, просто стараемся себя держать, но это уже близко к преданному. Второй уровень это тогда, когда это проявляется в самых экстремальных условиях. То есть продвинутость проявляется в том, что человек, попадая в экстремальные ситуации, ведет себя четко в рамках предписанных, как должен вести себя преданный. Это очень продвинутый уровень. Потому что все остальные, они могут шататься. То есть в храме он преданный, вайшнавский этикет, попадает в другую среду, все. Или, допустим, как вот Чаручан, я там в корме общался, я... То есть Прабхупада всегда говорит, вайшнав везде вайшнав. Куда его не зайдет? В ад его отправят, он будет вайшнавом там. То есть он сохранит. Это уровень. То есть качества, которые у нас есть, то есть они проявляются в любой среде. В тюрьме ли мы, или где. Это продвинутый преданный. То есть это старший преданный, продвинутый. Не старый какой-то. И еще это качество, когда, естественно, человек поднимается до уровня, то есть вот этих самых лучших качеств полубогов. То есть тогда, когда преданный полностью на трансцендентальной платформе находится. Полностью на трансцендентальной платформе. И вот сочетание всех этих трех и под трех, то есть девять всего получается, но на три они... Вот сочетание вот этой всей природы, это уже есть самый высокий уровень. Махабхава. То есть, ну, Махабхава у нас нет. Бхава там. Тот, кто лишен всех материальных представлений и всех материальных желаний. Строго действует в этой... То есть как строго? Это становится уже природой. Он уже вне этих ограничений на самом деле. То есть для нас это ограничение, поэтому мы все время воспринимаем это ограничением. То нельзя, это нельзя. Для него это природа уже. То есть он себя не сдерживает. Это естественно становится его поведением. Понимаете? В чем разница? То есть мы можем не гневаться, сдерживать себя просто. А человек вот в процессе этой реализации просто уже на самом деле не гневается, потому что это стало... качеством сознания. То есть это сознание Кришны, оно и дает возможность развиться этим качеством сразу. Поэтому человек, продвигающийся в сознание Кришны, сразу меняет свою природу, внешнее поведение, все постепенно начинает меняться. Он меняется. Мотивы его очищаются, природа изменяется. Он, кстати, там, кстати, вот такие основные качества, допустим, первые стадии, а это очень высокие стадии. Жадность, там, кстати, а что, гнев, жадность, вожделение, да. То есть сексуальные проблемы он сразу отметает и на разных уровнях. То есть, ну, там зависим, то есть, ну, сам, по крайней мере, с грубым сексом, то есть прекратить и понимать, знать природу других форм тонкого секса. Жадность, то есть он не привязывается к вещам, вещизм, не привязывается все то, что связано с его телом, постоянно держит дистанцию и старается все, что у него есть, использовать в служении. Потом, и третье, гнев. То есть он не гневается, то есть... Вы поймите, я вот тогда объяснял вам природу эмоциональности, природу гун и природу гнева. Гнев – это тогда, когда вожделение, да? Вожделение – это есть природа гнева. То есть вожделение является причиной гнева. Чувства не удовлетворены, в итоге все, и рассудок. Есть природа, то есть есть эмоциональные люди. Они не гневные, они эмоциональные, то есть темпераменты. Помните, я говорил, три формы темперамента. Сангвиники, холерики и флегматики. Есть холерики, то есть они громко говорят. Вот там Кришнакиртан есть у нас, да, вот такой в Новосибирске. Он такой... И всем кажется, о, какой гневный. Да нет, он не гневный. Он не гневный, он в сердце очень мягкий человек, я знаю. Он очень мягкий человек. Он быстро совпадает и быстро... А знаю таких, которые очень мягкие, но они могут подняться, допустим, и сказать. Я хочу вас всех предупредить. Вот этот человек, он мошенник. Это называется вайшнава-парадха. Это гнев, это проявление гнева. То есть в спокойной природе гнев. Природа гнева, она не выражается вот так внешне. Если ты машешь руками, значит ты гневный. Вот как Сахадева у нас там стоит в школе и проповедует. Кришна – это верховная личность Бога. Вот он так вот, там, вы не знаете, вот Шримад Бхагава, там написано вот что-то. Ну, вообще. Ну, я-то так, кстати, это все уже, кстати, так. Но там примерно так все это выглядело. Кто видел это? Ты видел? Ты вообще, смех. Ну, прямо с тобой, по-моему, смотрели. Я говорю, смотри, смотри. Глухонемым был в прошлой жизни. Жестикуляция вообще другая. И главное, не просто как-то так, ну, кистями. Но всеми руками он там. И ногу еще поднял, что там показывал. Пробует всеми частями тела называется. Задействовал, погрузился, по матке почти. И все сконцентрировалось на Кришне. Поэтому это не говорится, что это гнев там или что-то. Но вот смотрите, проявление, допустим, желания. Какая-то поправка, то есть человек поправил нас. И у нас возникло большое желание дать ему в нос. Но мы этого не сказали ему, сдержали это, сказали. Хари Кришна. Вот это и есть одно принять за другое. А посмотрите, сколько гнева. Вот я, допустим, столько много кричу и все думаю, такой гневный, столько гнева, столько яда, он прям такой гневный, он Расимха прям такой разорвал бы нас, кишками обмотался. Не тогда он счастлив. Пусть напьется нашей крови. Орленок, орленок. Чисто все грудь не разорвал. Ну подождите, ладно. А допустим, представим природу, допустим, вот нашего Володи. Вот наш Володь. Ну, Володя вот наш. Резник. Вот вам, смотрите, природа. Тихий. Нигде не кричит. Всегда очень так сказать. Но вот это есть природа гнева. Он очень сильно гневается внутри себя. Очень сильно гневается. Очень гневный человек. Но он сдерживает это все. Потому что природа такова. Другие люди вот есть такие, но на самом деле там ничего никогда. Они всегда добрые, всегда всем добра желают и все такое. И вот мы всегда, я говорю, что мы должны научиться одно не принимать за другое. То есть мы должны знать точно. А чтобы знать, надо иметь знания. И эти знания, в первую очередь, пропускать через себя самого. И тогда, может быть, мы сможем видеть и другое. То есть, потому что, применив к себе, мы будем понимать, как и человек, может быть, мы просто заблуждаемся, что он таков. Понимаете? Это и есть природа. Познание. Почему Прабхупада и говорит, что наука самосознания? Почему здесь, в этой шлоке, говорится, что они понимают, что не достигнут науки самоосознания? То есть они даже сами себя не могут понять, кто они таковы, как они действуют и что происходит с ними. В этой шлоке видно, Шримад Бхагаватам, что они лишены этой возможности, сами лишают себя, поскольку всегда опираются на ложное эго. Поэтому пока мы опираемся на ложное эго, нам сложно даже самих себя понять. Осознать себя, не обманывать самих себя. Что ой, я на самом деле такой искренний, и слезу там пустить. Я очень часто вижу, когда люди оплакивают свою искренность. Да? И это на самом деле все это ложно. Вы поймите, почему вы меня принимаете иногда за злого, за жестокого? Потому что у меня просто есть знание, что все это блеф. Поэтому я никак на это не реагирую, и вот он на наши слезы не реагирует. Но змей, а какой жестокий, его слезы женские никак не... Вообще прямо какой! Я тут ему и так плачу, не так и сяк, а он никак! Ну какой змей!